Их было хотели причислить к демонам, которые последнее время терроризируют поверхности Римара, но ни один тест, проведенный магами, так и не смог этого доказать. Да, на Эйримаре действительно стали появлять агрессивные по отношению ко всем демоны, как и говорила Безымянная, но о них я расскажу как-нибудь потом. Вернемся к обитателям бездны. Мозгов у кордов чуть поменьше, чем у среднего человека. По крайней мере, так принято считать среди господ магов. Корды имеют свой язык и общественный строй. И это все, что знают исследователи в доказательство разумности этих существ. Увы, разузнать об этом побольше не получается из-за их полного нежелания идти на контакт. Частенько становятся предводителями мелких шаек, если отправляются в свободное плавание по бездне. Крадеры. Эти существа не являются отдельным видом, а скорее некой мутацией кордов. Рост, вес, а также пропорции, опять-таки почти совпадают с человеческими. Варьируется только внешний вид. От особей, почти неотличимых от кордов, до тех, кто покрылся сплошной броней или отрастил вместо руки какую-нибудь клешню. Хитры, сильны, могут обладать умениями в любой из школ магии. К счастью, довольно скромными. Имеется ли связь между их обликом и даром, никто доподлинно не знает. Куда более опасные противники, нежели свои прародители. Остальные человекоподобные твари встречаются крайне редко. Так или иначе, при встрече с ним достаточно помнить, что в их человекоподобности их слабость. Все, что смертельно для человека, смертельно и для них. Отрубишь голову, скончаются сразу. Пару раз хорошенько нанижешь на клинок, тоже. Отрубишь руку, вскоре умрут от потери крови. Отличные от людей монстры. Их видов гораздо-гораздо больше, поэтому только о самых основных. Корги. Внешне нечто вроде собак или гиен. Имеют темно-серую шерсть, которая неплохо скрывает их в темноте. Падальщики. Никогда не атакуют полностью здорового противника, если только не превосходит его количеством, как минимум втрое. В какой-то мере они стайные животные, хотя при желании выживут и в одиночку, питаясь исключительно падалью. Уж чего-чего, а этого добра в бездне всегда с избытком. Умирают корги от любого, сколько-нибудь серьезного ранения, так что убить их довольно просто. Ходят слухи, что человекоподобные твари частенько используют их для тех же целей, для которых мы используем собак. Торруги. Мощные, большие четырехногие животные с толстой кожей. Несмотря на свой размер, непроходимо тупы. Ну или вследствие него. В среде искателей есть даже поговорка. Думает, как торруг. Под ней подразумевается, что человек очень медлителен и даже после долгих размышлений всегда приходит к неверным выводам. Убиваются всеми, кроме разве что самых непроходимых глупцов и коллег. Наиболее уязвимым местом является брюхо, хотя пробить кожу можно и в любом другом месте, только ударить посильнее и всего делов. Иногда их умудряются оседлать человекоподобные слуги повелителей. Такой дуэт становится гораздо более опасен для искателей. Рисши. Силуэтом напоминают коргов. При более близком осмотре всякое сходство сразу исчезает. Начать хотя бы с того, что эти твари с ног до головы закованы в чешуйчатую броню. Ее не берут ни стрелы, ни метательные ножи. Убить такую тварь можно только с помощью грубой силы или магии. Не имеет глаз и носа, только пасть полную зубов. Выслеживает жертву с помощью магического зрения, после чего, напав на нее, рвет на части клыками. Чешуйки брони обладают маскировочными свойствами, хотя и не дают полной невидимости своему обладателю. Из-за этого довольно опасны как противники. На шее чешуя наименее толстая, поэтому бить рекомендую туда. При желании даже обычная стрела или болт способны пробить броню рисши на том месте. К счастью, предпочитают охотиться в одиночку. Редко когда сбиваются в стаю. Но даже тогда их количество не превышает 3 особей. Шаркуны. Больше всего напоминают гигантских сороконожек, разве что у морды имеется множество острых хитиновых лезвий. В остальном, почти один в один. Повадками напоминают лакроков. Также любят прятаться в разнообразных расщелинах и темных нишах, поджидая неосторожную жертву. Падая сверху, вонзают ядовитые жвала в жертву, одновременно закрепляясь на ее теле с помощью костяных лезвий. С этого момента, без посторонней помощи избавиться от них становится весьма затруднительно. Яд вызывает паралич через 10 секунд, а через минуту отправляет тебя к прародителям. Быстры и хитры. Единственным минусом можно считать разве что их беззащитность в бой один на один. Дело в том, что их хитиновый скелет выполняет чисто декоративные функции. При желании взрослому человеку вполне по силам разорвать сороконожку голыми руками. Если не побрезгует, конечно. В какой-то момент Адир понял, что мне и самому многое известно. Так что вскоре его лекция превратилась в обсуждение между нами разных тварей. За этим делом и прошел оставшаяся часть 18 уровня. 19-й встретил нас мягким свечением стен и успокаивающей тишиной. Пожалуй, в тот момент расслабился даже перестраховщик Адир. Смертельная опасность нам теперь угрожала в куда меньшей степени, нежели раньше. Несмотря на все ужасы, которые рассказывают о нижних уровнях бездны, по-настоящему опасны из них только самые глубокие. К примеру, вероятность погибнуть смертью храбрых на 10 и 28 уровне приблизительно равны. По рассказам по-настоящему безбашенных ходоков, самая жесть начинается приблизительно после уровня 30. Там уже каждый каскад уровней нечто вроде собственного феода для повелителей. В их владениях, им кажется, подчиняется само пространство, изменяясь и корежась под влиянием своих хозяев. Занимательный факт. Первые искатели, повстречавшиеся с повелителями и выжившие после этого, далеко не сразу поняли, что их несколько. Причем все они довольно сильно отличаются друг от друга. Один полубезумный искатель, например, рассказывал про человеческую фигуру с ног до головы, окутанную в шипастый плющ. Говорил, что выжил только чудом. Его спасло то, что в отличие от своих соратников он спрятался не в буйной растительности, а забился в какую-то расщелину в стене. По его словам, будто бы все растения, которые неведомым образом без света и воды заполонили те уровни, сами показывали затаившихся в них искателей напавшему на них существу. Другой, чудом уцелевший, рассказывал о монстре, совершенно противоположном описанному выше. По его словам, на уровнях, где стены покрывает раскаленный от невыносимого жара металл, его отряду встретился гигант, сплошь закованный в массивные стальные доспехи. Ни магия, ни самое лучшее зачарованное оружие не могло пробить его защиты. Повелитель размахивал гигантским молотом и одной силой мысли разогревало пространство до ужасающих температур, когда даже огнеустойчивые вещи рассыпались прахом или опадали раскаленными лужицами на пол. Что эта сила творила с людьми, лучше даже не представлять. Так вот, тот выживший говорил, что оставался последним в той группе и уже готовился к смерти, как вдруг гигант остановился. Глядя раскаленными углями на человека, он, будто наткнувшись на невидимую стену, не мог сделать и шага. А потом он внезапно развернулся и ушел. До сих пор неизвестно, почему тогда того парня пощадили. Ведь никаких амулетов или защиты у него не было, только медальон гильдии кузнецов, которую он покинул совсем недавно. Таких выживших было не так много, но они все же были. Благодаря их описаниям и была внедрена первая классификация повелителей. Из нее постоянно то исключали существ, которые оказывались на проверку просто очень сильными монстрами, то добавляли новых доселе неизвестных повелителей. С течением времени получилось вывести некую закономерность в их внешнем виде, чтобы уменьшить путаницу. Так или иначе выделялось три основных параметра. Во-первых, повелитель — это всегда существо телосложения, которого примерно соответствует человеческому. Во-вторых, у каждого из них есть определенная способность, которая не встречается более ни у одного существа в бездне. В-третьих, естественно, их поражающее воображение мощь и неуязвимость. Выжить при встрече с таким существом было лишь два способа – бежать или прятаться. Все те, кто в гордыне своей пытались противостоять повелителям, умирали быстро и бессмысленно. Нет ничего удивительного в том, что на уровне повелителей совались в основном совершенно безбашенные и бесстрашные личности. Остальным слишком дорога была их жизнь. Выжимкой из всего этого может служить вывод, что каждый, кто рискнул ступить ниже 30 уровня, рано или поздно испытает гостеприимство повелителей. К счастью, появляются они очень редко даже в своих владениях, так что возможность проскользнуть всегда остается. Хотя и опасность преуменьшать нельзя. Одно хорошо, выше 30 уровня ни одного повелителя никто никогда не видел. Либо не уже просто не смог рассказать другим об этом занимательном факте. 19 уровень прошел в размышлениях. Лишь один раз мне пришлось отвлечься на выскочившего из-за поворота Рисша, но его снесло ледяным копьем прежде, чем я успел вмешаться. Все-таки, несмотря на свою заносчивость эльфа, весьма неплохой маг. Ну или благодаря ей. Когда до перехода на 20 уровень оставалось всего ничего, началось очередное приключение нашего отряда. Звуки боя мы слышали уже давно, но до последнего момента надеялись, что нас это не коснется. К сожалению, оказалось, что сражение происходило прямо в том самом зале, через который нам в любом случае пришлось бы пройти. Иначе придется делать гигантский крюк, чтобы попасть к переходу. Выглянув из-за угла с Адиром, мы стали свидетелями того, как более несколько десятков шихов и тиршей, под руководством кордов, атакуют кого-то. Их противников просто не удавалось разглядеть из-за спин монстров бездны. Если судить по предвкушающему рычанию и вою, монстры почти одолели своих противников. Только периодически вспыхивающие разряды молний говорили о том, что за кучей тварей кто-то еще борется за свою жизнь. Или не жизнь. Кто там? Шепотом спросил у искателя Артур. Выродки бездны, веско обронил Адир в ответ, зажали кого-то в угол и добивают. Кого? Мертвецов. Влез Макр в обсуждение. Скорее всего, поморщился проводник на бас паладина. Обойдем. Или подождем и добьем уцелевших. Это наш главный попаданец. Даже не знаю. Начал, было, искатель, но осекся на полуслове. Все потому, что именно в этот момент его прервал яростный возглас, донесшийся из-за спин монстров. «Жрите, твари! Жрите!» Каждое слово неизвестный маг сопровождал вспышкой заклятия. Первым очнулся Макр. «Там же живой человек!» — воскликнул он удивленно. «Еще бы, ведь последний раз живых людей мы видели, казалось, целую вечность назад!» Несмотря на вскрик паладина, никто из авантюристов не бросился с шашкой наголо спасать нуждающегося. Все как один, кроме озадаченного Макра и меня, повернулись в сторону Артура. Он лидер этой команды, так что ему и решать судьбу мага. Сам герой, кстати, застыл в задумчивости. «Ему надо помощь», глядя в глаза попаданцу, с нажимом произнес паладин, «ведь так святой отец». «Не все так просто, сын мой», произнес священник в ответ, закрывая глаза, «чувствую грязную магию там, в смысле темную». Макр тут же расхотел идти на помощь неизвестному. «Да, такое сочетание элементов, там либо некромант, либо кто-то схожих талантов», последнее слово обычно спокойный священник выделил презрительным тоном. «Это же не важно, что там темный маг, ши, в последнее время стало говорить очень невнятно». Наверняка сказывались протекающие изменения речевого аппарата, он же все храф на шивый шиловик. Нельзя его бросать в тахой ситуации. Можно, если это маг, практикующий грязное колдовство. Впервые увидел на лице Макра столько ненависти и презрения. Тем временем паладин продолжил свою мысль, сплюнув на пол: от темных магов нельзя ждать ничего хорошего. Пусть он расплатится за свои грехи перед единым сполна. Так нельзя. Опять подала голос Харадхи. Действительно. Давайте его спасем. В таком случае он будет нам обязан. Мне кажется, в нашем путешествии. Сделала небольшую паузу эльфийка, глядя на Артура, еще один надаренный. Пусть даже и некроман не помешает. Против. Скрипнув зубами, отрезал Макр. Тоже, дети мои. Сказал свое слово Финьяр, пусть ека заблудшая душа сама расплачивается за свои ошибки. Далее в тихий спор включились все, кроме меня и Шаны. Даже обычно молчаливый, словно камень, Уртон вставил пару реплик. «Решайте быстрее, он скоро погибнет», — бросил Артур, после того, как выглянул за угол. Повторив его маневр, я заметил, что вспышки магии действительно становятся все реже и реже. Монстры же напротив стали вести себя агрессивнее, улюлюкая и подбадривая себя рычанием. И хотя их стало значительно меньше, их победа, если мы не вмешаемся, станет неоспоримой. «Мы поможем ему», — решил за всех попаданец, заметив, что остальные собрались пуститься по второму кругу. Темному колдуну, будто ругнувшись, отреагировал на это решение паладин, стукнув латной перчаткой по стене. Она, кажется, даже погнулась от этого немного, столько ненависти вложил Макр в удар. Тем не менее, он подчинился решению Артура. Ощетинившись оружием и магией, наш отряд ударил монстром в спину. За несколько секунд мы буквально уничтожили большую часть слабых монстров. Корды, так неосмотрительно подставившие нам спины, умерли и того раньше. Я самолично проделал в груди одного из них непредусмотренное отверстие с помощью арбалета. И на том битва по сути и закончилась. Оставшихся в живых быстро добил воспрявший духом после нашего вмешательства маг и его охрана. Четверо потрепанных скелетов, в побитой броне ощетинившись оружием, готовились, если придется, выдержать еще один бой, защищая своего хозяина, некроманта. В душе шевельнулось предчувствие неприятностей. Тем временем, фигура, одетая в потертую мантию архарского некроманта, вышла из-за спин своей охраны. Скинув капюшон, слегка одутловатый мужчина средних лет, встретился глазами с нашим лидером и открыто улыбнулся. Я бы даже сказал чересчур открыто. «Позвольте представиться, господа». Тут он заметил Авери. Его лицо расплылось в еще более широкой улыбке, после чего он продолжил: «Дамы, вор-кукловод, темный маг и некроман к вашим услугам». Глава 6. Любитель мертвечины, полудохлый ублюдок, сквозь зубы прошипел Макр в ответ на слова некроманта. Тем не менее, тот услышал: «Откуда столько недоброжелательности, мой друг? Я ведь вам, кажется, не вредил. Могли бы представиться, прежде чем сыпать оскорблениями», — с легким удивлением в тоне осадил некроман паладина. Неужели он не понимает, что таким поведением сам роет себе могилу? Даже мне, изначально настроенным нейтрально, теперь хочется ему втащить. «Представиться тебе, отродье. С чего бы?» — выплевывая каждое слово, процедил паладин, что и требовалось доказать. «Успокойтесь, сейчас не самое подходящее время для ссор. Держите себя в руках», — попытался разрулить ситуацию Артур. «Я совершенно спокоен, сударь. С чего бы мне злиться на глупца, не способного сдерживать собственные эмоции? Если бы я каждого, кто пытается с помощью своего недалекого умишки меня оскорбить, убивал, мир потерял бы как минимум половину своего населения», — язвительно отпарировал темный. «Похоже, этот вор суицидник. Зря мы тебя спасли, нечисть. И сейчас я это исправлю». Как и ожидалось, чаша терпения паладина переполнилась. Выкрикнув эту праведную речь, Макр бросился в атаку. Некромант, в ответ нехорошо улыбнувшись, стал творить какое-то заклятие на кончиках пальцев. Прежде чем ситуация стала непоправимой, спорщикам помешали. Артур появился между противниками как будто из ничего. Сказал: «Хватит». Приняв на магический щит черный сгусток, Артур отшвырнул паладина силовой волной. Я даже не знал, что он так умеет. «Подержи его, пока я переговорю с некромантом», — бросил попаданец Уртону. Удаляющуюся спину Артура паладин провожал ничего не понимающим взглядом. «Зачем он меня остановил?» — только и смог он произнести, когда через мгновение пришел в себя. Я и сам задавался таким вопросом. Меня всегда раздражали люди, подобные Варты. Те, кто без всяких причин смотрит на остальных свысока и излишне выеб. «Успокойся, не горячись. Сейчас, арк в профит темнхому вешливость», — взяла слово Ши. «Ты не понимаешь. Это темный маг. Он противоестественен природе. Мы его спасли, а он после этого еще смеет открывать свой поганый рот. Воин единого никак не мог прийти в себя, как он может защищать эту мерзость. Успокойся, сын мой, неожиданно встал на сторону Артура священник. Он спасал не его, а тебя. В своей горячности ты мог совершить глупости. Мне тоже претит ремесло этого человека, но я стараюсь себя сдерживать. Помни, единый все видит. Наказание настигнет этого человека, так или иначе. Святой Отец, и вы тоже. Паладина, кажется, стал потихоньку остывать. Да уж, Макр, можешь ты хоть раз в жизни попридержать свою фобию при себе. И не бросаться на каждого встречного одаренного с клинком наперевес. Эта эльфийка решила влезть в разговор со своими ехидными комментариями. Неодобрительно покачав головой на слова Авери, Финиар решил окончательно добить Макра. «Сын мой, я прошу», глядя в прорезь шлема, произнес он тихо. «Начал, было, рыцарь, но, споткнувшийся серьезный взгляд голубых глаз, вынужден был закончить, не так, как хотел изначально, понял. Я постараюсь, отец. Можете меня отпустить». Подозрительно покосившись на паладина, Тарл отпустил его. Освободившись, Макр первым делом поднял оброненный меч и загнал его в ножны. Щит вернулся к нему на спину. Шлем воин снимать не стал, но и так было понятно, что бросаться на Варта он не собирается. Я в это время краем глаза следил за Вартом и Артуром. Некроманта я совершенно не боялся. За последнее время в качестве искателя, я их немало навидался. И если поначалу я их всерьез опасался, то вскоре этот страх сошел на нет. Никто из них за все это время не проявил к моей персоне никакого интереса. Да и амулет, путающий мою ауру, все еще при мне. Даже если все внезапно сложится так, что вор меня раскроет и попытается со мной что-нибудь сделать, я буду вне опасности. Своим поведением этот индюк успел настроить против себя большую часть отряда. Немного убеждения с моей стороны и обвинение обратиться против самого некроманта. Пока у меня в голове гуляли эти мысли, Артур закончил разговор с Вартом. Судя по всему, консенсус был достигнут, и они вместе направились к отряду. Макр обратился к поникшему мужчине герой. Дождавшись, когда тот поднимет голову, Артур продолжил: «Ваше слово, господин кукловод. Приношу свои глубочайшие извинения за произошедшее. Прошу принять их и мою благодарность за спасение», — неохотно выдавил чародей из себя. Было видно, что Макра так и подмывает сказать нечто непечатное, но, преодолев себя, он смог выдавить: «Хорошо, чернокнижник. Что ж, если с этой незначительной формальностью покончено, я предлагаю заняться более насущными делами», — тут же сменил тему Ворд. Паладин потянулся к мечу, и уже было раскрыл рот для очередной гневной речи, но его опередили. «Кукловод, я думал, мы договорились, что вы будете вести себя предельно вежливо по отношению к моим соратникам», — холодно взглянув в глаза некроманту, сказал Артур. «Не стоит злить меня, пытаясь вывести моих друзей из себя. Прошу прощения за свою бестактность», — тут же пошел на попятную темный. «Хорошо, прежде, чем мы отправимся, я представлю вам других членов отряда», — заметив недоуменный взгляд паладина, Артур соизволил пояснить: «Ворд идет с нами. Чего-то такого я и ожидал». У остальных новость тоже не вызвала особого удивления. В той или иной мере, к чему все идет, догадывались все. Оспаривать решение командира никто не стал. Даже Макр невозможным усилием воли смог сдержать очередную порцию нечитабельной лексики. Правда, мне показалось, что по лицу Адира промелькнула какая-то тень, но уже через секунду оно стало вновь непроницаемым. Все же почудилось, наверное. Что ж, смотрю, ни у кого нет никаких возражений, тогда продолжим, — удовлетворенно констатировал попаданец. Знакомство не заняло много времени. Меня вместе с моими подопечными представили последним. «Приятно познакомиться», — протянул некромант, растянув губы в неестественной усмешке. В душе шевельнулось нехорошее предчувствие. Уж больно долгим был взгляд некроманта. Неужели что-то заподозрил? Да нет, Не может быть. Все встреченные мной до этого некроманты ничего не почуяли, а этот вот так вот сходу меня раскрыл. Наверняка, здесь что-то другое. Впрочем, интерес мага подобной специализации мне совсем не нужен. Независимо от причин. Сразу скажу, кукловод у нас не задержится. Он дойдет с нами до перевалочного лагеря искателей, где мы с ним и расстанемся. Верно, магистр. Это Артур, заметив, что некроман ни у кого не вызывает положительных эмоций, решил немного нас подбодрить. После его слов, проблема с некромантом сразу отошла на второй план. И вовсе не из-за того, что меня успокоили слова Артура. Впрочем, его слова здесь были все-таки при чем. Дело было в так называемом перевалочном лагере. О нем я и раньше знал. В конце концов, мы туда все это время и направлялись. Гораздо больше меня заинтересовало само построение фразы. Оно как будто намекало на то, что путь команды героям лежит куда глубже того лагеря. Ясное дело, что нечто подобное я подозревал уже давно. Достаточно просто логически подумать и сразу же приходишь к такому выводу. Впрочем, до этого момента я еще сомневался, все-таки чего только не случается на свете. Теперь же других вариантов почти не остается. Раз они действительно собрались в глубины бездны, это открывает для меня очень интересные перспективы. Если, конечно, доживу до того момента, осадил я себя, заметив, что некромант опять покосился на меня. Уже второй раз за последние несколько минут. Все готовы. Артур окинул взглядом нашу группу. Да, так или иначе откликнулись все. Магистр, я хочу попросить вас, чтобы вы заставили свою охрану двигаться чуть в стороне от основной группы. Вам среди нас ничего не угрожает, поэтому я хотел бы, чтобы ваши телохранители не провоцировали моего друга, обратил свое внимание на некроманта Артур, вы согласны? Бы поспорил насчет вашего утверждения об отсутствии угрозы, начал, было, немного раздраженно темный маг, но, наткнувшись на выразительный взгляд Артура, тут же осекся, но так уж и быть, на этот раз доверюсь вашему слову. 20-й уровень встретил нас барельефами на стенах и каменной плиткой на полу. Понять, что было изображено на барельефах, было довольно сложно, так как даже вечный камень бездны был подвержен коррозии. Неясные выпуклости могли быть как батальными сценами древности, так и жизнеописанием какого-нибудь местного доисторического героя, чье имя уже давно скрыло пыль времен. На плитах же были вырезаны знакомые символы, каждый из которых светился собственным цветом. Из-за того, что источник света находился на полу, по стенам и потолку гуляли довольно зловещие тени. Правда, все это я заметил гораздо позже. Внимание мага к моей персоне начало меня всерьез напрягать. Куково то и дело как-то странно косился на меня. Причем, то, что он делает это часто, я сразу и не заметил. Только встретившись с ним пару раз взглядами, я осознал, что его интерес к моей персоне не остывает. Некромант же после каждой встречи наших взглядов, медленно отводил глаза в сторону. В каком-то смысле это начало меня бесить. Кстати, я был не единственным, на ком темный периодически задерживал свой взор. Авери тоже страдала от излишнего внимания с его сторону. Правда, в отличие от меня интерес Варта к эльфийке был самым что ни на есть прозаическим. В частности, умей глаза прожигать дыры, бедняжка Риталиен уже страдала бы от ожога степени эдак 3-4, своей 5-й точки. Вот и, сейчас, в очередной раз переключив внимание с меня на Авери, некроман принялся ощупывать глазами предмет своего вожделения. Мне было даже жаль, что вор не пытается подкрепить свой интерес, ну тактильно, например. Останавливать его я бы не стал. В первую очередь, потому что это закончится для кукловода весьма и весьма печально. О, кажется, мысли действительно материальны. Даже непосредственного контакта не потребовалось. Дело в том, что девушка именно в этот момент соизволила довериться своей интуиции и обернулась. Забавно и страшно одновременно было следить за тем, как меняется выражение лица Риталиен, со скучающего высокомерного до яростно негодующего. Кажется, сейчас что-то будет, ты!» Задыхаясь от возмущения, выкрикнула она: «Да, да, как ты посмел? Ты за это заплатишь!» Слова у Литалиен не расходились с делом. Вокруг ушастой в мгновение ока сформировалось целое облако ледяных осколков разного размера. Некромант, мгновенно оценив степень опасности, создал какой-то щит. По крайней мере, темная пелена, возникшая вокруг него, была похожа на защиту. Остальные приключенцы, понимая, что дело серьезно, отшатнулись в разные стороны. Тем не менее, крови так и не было суждено пролиться. Вечеринку вновь испортил Артур. «Стой, Рита!» Подобравшись к девушке вплотную, он развернул ее к себе. Он этого не достоин. Но Арк, он же... Авери хватала ртом воздух в попытке облечь свой гнев в осмысленное предложение. «Знаю», — прервал принцессу ее рыцарь на белом коне и так посмотрел на некроманта, что даже меня дрожь пробрала. Тот тоже, похоже, понял, что ничего хорошего ему теперь не грозит, но щит тем не менее не убрал. «Убери лед, пожалуйста», — проникновенно попросил девушку Артур. Взглянув ему в глаза, Риталиен сдалась. Лёж прямо на глазах растаял, а вода, не долетев до пола, испарилась в полете. Некроман тут же расслабился, и щит, защищавший его до этого момента, тут же исчез. Впрочем, только что подбежавших скелетов маг отпускать, пока не спешил. Правиль. Вор не успел закончить фразу, как Артур его прервал. «Еще один подобный инцидент, и ты будешь отвечать уже передо мной, кукловод. Я сказал, ты услышал», — очень спокойно сообщил некроманту избранный. «Отзываю свои слова, Макр. Зря ты его тогда не убил». Это Авери, из которой будто воздух выпустили, подала голос. По итогам этих событий некромант уничтожил даже тень симпатии к себе, если, конечно, к тому моменту она была хоть у кого-то в нашем отряде. Я все недоумевал, почему Артур не попытался вразумить этого индивида с помощью силы. Уверен, могущества нашему уникуму хватило бы. Оставалось только поражаться его выдержке и самоконтролю. Более, потенциально кровавых инцидентов в тот день не произошло. Время уже клонилось к вечеру. Совсем скоро мы должны были останавливаться на ночлег. Всего за полчаса до этой команды ко мне неожиданно приблизился некромант и завел со мной разговор. «Смотрю, тебя тут не особо жалуют». Когда рядом со мной раздался голос, я даже слегка удивился. Потом не сразу въехал, что он имеет в виду. Некроман меня не торопил с ответом. Наконец, я понял, почему он задал свой вопрос. Просто в силу своего характера и немоты, я ни с кем не общался по дороге, да и держался немного в стороне от остальных. Вот и сделал из этого какие-то свои выводы кукловод. Так как отношение у меня к Варту было сильно не очень, сначала мне захотелось его просто послать куда подальше, но я сдержался. В конце концов, это сделать я всегда успею. А вот узнать причины поведения темного мага по отношению ко мне может больше и не представиться случая. В общем, я просто пожал плечами, не соглашаясь, но и не отрицая ничего. О моей немоте Ворд был осведомлен, так что мой жест его в тупик поставить не должен. «Интересные у тебя зверюшки, конструкт и монстр, они ведь твои, верно?» — продолжил неизвестно к чему клонить кукловод. Я спокойно кивнул в ответ на вопрос. Страха перед некромантом у меня не осталось. Пусть только попробует мне что-то сделать, и я уверен, остальные встанут на мою сторону. От этого странного разговора я с самого начала не ожидал ничего хорошего. Шантаж, угрозы, попытки меня подчинить с помощью магии, в конце концов, ее бы я сразу почувствовал. Так или иначе, я знал, что буду делать в этих случаях. Тем не менее, вор нашел чем меня удивить. «Давно ты самостоятельно магией занимаешься?» Подобравшись поближе, невинно поинтересовался Ворд. Рот его расплылся в торжествующей улыбке. «А что?» Вор тем временем продолжал ставить меня в тупик своим довольным видом. Минут через пять, так и не добившись от меня никакой реакции, он как-то поувял. Улыбка померкла, да и вид его теперь был далек от торжествующего. «Не хочешь откровенничать? Не надо, парень. Уж не знаю, зачем ты в свое время скрылся от ищущих одаренных представителей Академии, но мы с тобой еще поговорим позже. Заметив, что нашим разговором заинтересовался Артур, Ворд сразу же свернул тему. Оставив меня недоумевать дальше, некромант отвалил. Местом для ночлега была избрана небольшая симпатичная комнатка в одном из боковых коридоров. Не в последнюю очередь на этот выбор повлияло то, что в ней не было плитки со светящимися символами. Кто знает, как это спать под иллюминацию, поймет. Как оказалось, разговор с некромантом был не последним знаменательным событием на тот день. Раскладывая вещь, я краем глаза заметил, как к Артуру подошел Адир. Они о чем-то быстро переговорили, после чего вдвоем целенаправленно направились в туннель, из которого мы пришли. Подсветка внутри позволила мне разглядеть, что они удаляются все дальше и дальше. Я решил, если уж они задумали обсудить нечто секретное, то мои уши должны это слышать. Знаю, что я сам когда-то зарекся не влезать в их дела, но любопытство в душе прямо не давало мне спокойно думать. Тем более странный разговор с некромантом все же выбил меня из колеи немного. Да что я оправдываюсь. В тот момент я не совсем это осознавал, но меня будто что-то толкало под руку. Кроме меня уход парочки заметил разве что Макр, который в то время стоял лицом к выходу. В отличие от меня, он не страдал обострением любопытства, так что спокойно продолжил заниматься своим делом. Условия для слежки были просто идеальными. Все остальные были заняты своими делами. В комнате довольно сумрачно, если не сказать темно. Единственная проблема – освещение в туннеле. Вот только думаю, если не особо спешить, меня не должны заметить. Искатель в этот момент как раз начал заворачивать за поворот. За ним Артур. Не спеша я направился к выходу. Благодаря все той же темноте и занятости меня никто не заметил. Ввалившись в коридор, я прижался к стене. Происходящее очень напоминало мне сюжет какого-нибудь старого шпионского фильма. Не контролируя я свои голосовые связки, у меня, наверное, вырвался неуместный в этой ситуации смешок. С эмоциями творилось что-то да нельзя странное. Выглянув в коридор, я как раз заметил пару спин метрах в 10. Как раз сейчас они собирались свернуть в одно из ответвлений. Дождавшись, пока они это сделают, я медленно пошел вперед. Подобравшись к нужному проходу, я осторожно выглянул в него. С первого же взгляда стало понятно, что ничего хорошего меня не ждет. Мое настроение в то же мгновение ушло куда-то вниз. Тут бы мне заподозрить неладное, но мои мысли тут же прервала гневная тирада. «Ты с ума сошел? Почему ты взял этого ублюдка с нами?» Адир, похоже, даже не собирался сдерживаться. «Ненавижу быть свидетелем чужих ссор. Все эти обвинения, повышенные тона и удары в ухо по поводу и без повода, всегда мне претили. Между прочим, одна из причин, почему я не очень любил скопление народа в своем мире. Угораздило же меня самому в это вляпаться. Нет, определенно надо учиться контролировать свое любопытство. Ничего хорошего оно мне пока не приносило. Да и было ли, сейчас, только любопытство. Я же вроде. Потому, что он может нам пригодиться. В нашем миссии любая помощь придется кстати. Мне и самому он не особо нравится, но он ведь маг. Да и сам подумай, он с нами идет только до лагеря. Артур своим возгласом не дал мне закончить мысль. Справедливости ради, стоит заметить, что попаданец старался сдерживаться в разговоре, поэтому его тон был лишь слегка повышен. Не надо мне повторять одно и то же. От громогласного рыка рассвирепевшего Адира у меня аж зубы свело. Думаю, его выкрик было слышно даже в лагере. О чем он вообще думает? Впрочем, плевать, самое время отсюда сваливать. Пусть разбираются сами. Ты чего так завелся? Артур, кажется, был в недоумении. Я в этот момент как раз собернулся в сторону лагеря. Обернулся, чтобы понять. Смываться уже поздно. По туннелю дружной гурьбой двигались вся честная компания в полном составе. Даже Шана с Сеном. Даже некромант, которого это вообще никаким боком касаться не должно. Последний был вместе со своей охраной, разумеется. Предчувствие неприятности вновь замаячило у меня предмысленным взором. Первым ко мне подошел священник. «Что там происходит?» Взял он слово, тактично обойдя стороной вопрос «Что ты здесь делаешь?» За это я ему был очень благодарен, поэтому в темпе потянулся за бумагой. Впрочем, моих пояснений не потребовалось. «Ты что не понимаешь, кого ты на этот раз принял в свой дружный коллектив? Это ведь не просто какой-то некромант. Это темный маг. Он сам себя так назвал. Тебе напомнить, кто себя так именует? Изгой и отщепенцы, которых их коллеги выкинули из магического сообщества. Ты знаешь не хуже меня, что причиной этому может стать только очень серьезный проступок. Массовое убийство невинных жителей, жертвоприношение демонам, да что угодно подобное, корт тебя подери». Разгоряченный искатель и не знал, что у него появилось немало новых слушателей. «Вы разве не слышите, святой отец? Отношения они там выясняют», прокомментировал разворачивающийся за поворотом события паладин. Тут он заметил темного мага и грубо отчеканил: «Он что тут делает? Вы слышали, чем этот чернокнижник заслужил свое название?» Недобрые взгляды скрестились на недоумевающем некроманте. «Господа и дамы, клянусь, со мной все не так, как вам кажется, хотя про других темных магов возможно и правда». Начал было он, но заметив, что тем самым только усугубляет ситуацию, попытался разъяснить свою позицию: «Меня выгнали только потому, что мои коллеги закостеневшие в своем маразме глупцы». «Да», — подозрительно поинтересовалась у чернокнижника Авери, — «случаем этот маразм не касается запретов на убийство невинных людей или использование их в своих экспериментах? Карт, я не собираюсь доверять ему наши жизни. Мы просто временно путешествуем вместе с ним и все». Из-за угла донеслась очередная реплика Артуром. Кстати, судя по ее тону, избранный тоже стал заводиться.